только все не так, как раньше. Почему не дождалась ты из армии солдата? Позабыла, что клялась мне в любви своей когда-то. Журавли, журавли пели песни о любви, удаляясь мечты, улетели, не вернешь. Журавли, журавли, вы любовь не сберегли, как мне жить без нее, расскажите. Трепал букет цветов, ветер осенью пропахший, мне б на парочку годков, да вернуться в день вчерашний. Вот тогда бы я любил ту девчонку, что рыдала, когда поезд уходил с Ярославского вокзала. Журавли, журавли пели песни о любви, удаляясь мечты, улетели, не вернешь. Журавли, журавли, вы любовь не сберегли, как мне жить без нее, расскажите. Мечты улетели, не вернешь. Журавли, журавли, вы любовь не сберегли, как мне жить без нее?